52. «Где ты гуляешь, молодой человек?» — спросил экскаватор, стоящий подбоченясь посреди комнаты. «Нигде я не гуляю. Был в дежурке», — ответил Сандер и бросил на стол пачку сводок. Накануне вечером они с Томом выпили на двоих маленькую поллитровку «Смерть под парусами». Но удрученность и на закуску депрессия беззаботно разжижили в крови крепкий напиток, так что это не могло быть причиной небольшого опоздания. «Выпивали вчера? Помогло?» — спросил экскаватор, посмотрев на Сандера. «А мне почему не сказали?» — крикнул из-за компьютера Рольц. «Мне вчера как раз делать было нечего». «Помолчи, Рольц! Ты кроме выпивки и компьютера ни о чем думать не можешь. Тебе только пьющего компьютера не хватает!» Не переставал зубоскалить экскаватор и выдернул провод компьютера из сети. «Ах, иди-ка ты!» — вскочил Рольц, смахнул со стола экскаватора кучу бумаг и, хлопнув дверью, вышел из кабинета. «Вот как обращаются со старым больным человеком!» — вздохнул экскаватор и стал собирать с пола бумаги. «Слушай, Сандер, Марью твою нигде утром не нашли. Дома нет, возле университета тоже не заметили. Так что напряги свои мозги. Что слышал, куда вы с ней ходили, что она по телефону тебе сказывала?» — приступил экскаватор к главной теме. «Ничего не сказывала, в том-то и дело. Сказала, что у нее появились дела, и все», — ответил Сандер, глядя в окно. «Может, вы бывали у кого-нибудь в гостях? Где ты был в то утро, когда Сэма арестовали? Ты же не был дома. Где ты был?» — допытывался экскаватор. «Мы с Марью были в ее новой квартире на Таллинвяйке. Но вряд ли она Репса туда поведет. Черт, я же там был», — уставился Сандер на экскаватора. «Черт бы вас побрал, молодых влюбленных! Если ты Марью голову вскружил, она не поверит, что ты ее в чем-то подозреваешь и от нее полученную инфу используешь», — постучал экскаватор по своему лбу в доказательство идиотизма Сандера. «Слушай, кончай, я тоже не козел какой-нибудь. Но я не верю, что она его туда повела», — Сандер почувствовал раздражение. «Послушай, молодой человек, дорогой Казанова, позвони-ка тете Вале из «Семерки» и договорись с ней. Сделаем установочку по адресу. Номер дома и квартиры знаешь?» — заводил экскаватор Сандера. «Номер дома — да, квартиры нет. Но могу объяснить». Сандер просто удивлял своей рассеянностью. «Вали к себе и звони в «Семерку». Я договорюсь с резервистами и выйдем. Если Рольца и других лодырей увидишь, пришли ко мне, скажи, что тема на подходе». «Ясно, ясно», — сказал зардевшийся Сандер и побежал в свой кабинет. Тетя Валя была пожизненной служащей 7-го отдела, в задачи которого входило заглядывать в души людей и добывать необходимую для следствия фоновую информацию. Глядя на нее, ни один нормальный человек не мог представить себе, что имеет дело с вековым ментом, женщиной, которая за свою жизнь помогла установить сотни бродяг и найти десятки разыскиваемых. Ее работа состояла в том, что, согласно заданию, она овладевала легендой, проникала в квартиру контролируемых и узнавала о жизни и быте их самих, их друзей, соседей и знакомых. Легендой могло быть что угодно – потерянная собака или обязанности социального работника. – Внешне она выглядела дородной, добродушной мамашей. Она могла разговорить даже мертвеца, не говоря о бдительных домохозяйках или мужчинах. Для сохранения тайны своей деятельности она никогда не ходила в контору полиции, а встречалась со своими так называемыми работодателями в парках, в кафе, в любых местах, где ее никак нельзя было связать с работой в полиции. В милиции она была майором, а перейдя в полицию, так же, как Сандер и другие, стала инспектором или старшим инспектором криминальной полиции. Сандер договорился с тетей Валей о встрече около магазина «Арарат», где они обычно с Нарушкой встречались. Тетя Валя приближалась к Сандеру спокойной, медленной походкой светской дамы. «Здравствуй, молодец!» — приветствовала она его уже издали взмахом руки. «Что у вас есть интересненького для нас?» Сандер прострекотал всю информацию, которая у него на это время была, и передал фотоснимки Репса и Марию. «Девушка хороша. Знаешь, я думаю, что подойдет роль мамы, которая разыскивает того же возраста дочь. Это не вызовет подозрения у зэка», — предложила тетя Валя на ходу свою легенду. «Где вы караулить будете, если молодец окажется там?» «Мы будем через дорогу возле больницы, так надежнее. Не спугнем, если он там где-нибудь слоняться будет», — предложил Сандер. «Подходит, Сандер, командир. Через час пойду туда, будьте готовы», — сообщила тетя Валя и удалилась.